Глава 19. Я покосилась в сторону Кайла. Парень усердно рубил дрова у хозяйственных построек. «Эрхард, ты же знаешь, Тарун, я вообще его не помню». «У Кайла необычные глаза», — заметил орк. «Искристые, как у потомков морских южных драконов, впитавших силу моря». «Но как же Вена могла узнать в нем бастарда короля?» — недоумевала я. «Мало ли людей с яркими глазами. И почему выжившего потомка Эрхарда отдали какой-то подозрительной даме с низкой социальной ответственностью?» «Я ничего не знаю», — напомнил Тарун. «Нянечка скончалась раньше, чем успела рассказать подробности. Мы даже не знаем, можем ли доверять ее словам. Она была старая, и хотя, по слухам, до самого конца оставалась в здравом уме...» Орк развел руками. «В общем, происхождение Кайла и причина осведомленности Живена остались для нас тайной. Как и все связанное с Трис. Ведь глаза у мальчишки и девочки были очень похожи. Искры. Море. Я усиленно наблюдала за Кайлом, пытаясь найти в поведении подростка нечто необычное. Сама не знала, чего ждала. Уж не королевских манер это точно. Встречая с ним взглядом, жизнерадостно улыбалась. Теперь Кайл начал шарахаться и от меня. Прошел семиднев, так здесь называли неделю. Довольные постояльцы, впечатленные спектром услуг, расплатились и выселились. Эвейн Терферель пожаловал на постоялый двор в первый день последнего семиднева зимы. Явился, не запылился. Сразу обратился к Кларе за благословением домашнего очага, соблюдая старинную традицию, чем вызвал одобрение нашей старшей. Положенную по договору порцию драконьей воды выпил полную плошку и ни разу не подавился подношением от конкурентной религии. Даже не икнул, зараза солнцелюбивая. Галата приняла паладина милостиво и позволила ему лицезреть растрескавшееся яйцо. Зато Клара задумчиво проговорила под нос вслед парню. «А на нем-то чары. Добровольно принятые, между прочим, но какие-то странные, нехорошие. Мертвечины попахивают». «Есть такое», — с видом знатока кивком подтвердила Аста. «Подозрительно». «Добровольно принятые?» — встрепенулась я. «Как это?» «Такое иногда практикуется», — подтвердила Клара. «Хотя храмами не приветствуется. Парень с девицей могут связать себя заклятием перед долгой разлукой, чтобы чувствовать, жив ли другой. Вассал может принять поводок по велению господина». «Они его истощают», — с брезгливым выражением перебила Клару Астелла. «Эти чары высасывают из него жизнь». «А это как?» Я жадно впитывала новую информацию. «Если на другом конце поводка его невеста или жена, может, она сильно ревнует. Возможно, поручение дала. Например, отправила на подвиги и велела без славы и денег не возвращаться». «Такое у нас случается», — подтвердила я. «Или поручила что-нибудь добыть. Амулет от бесплодия, рецепт зелья для вечной молодости. Или аленький цветочек. Похоже, наш парень в токсичных отношениях». «Он испил драконьей воды», — обнадежила нас Клара. «Давние, грамотно наведенные и добровольно принятые чары — это, конечно, не зубная боль или подагра. Просто так из тонкого тела не вымоются. Однако через время ослабнут. Верьте моему слову». Рыцарь вернулся от Галаты. Кайл, наш портье, уже оттащил его заплечный мешок в комнату, а Тарун пристроил коня в стойло. Клара готовила обед. Аста перебирала одеяло, выбирая самое длинное. Система все включено, в ее средневековой версии работала как часы. И Вейн сам сбил весь налаженный процесс, отправившись за амбар. Может, в его родовом замке всегда так делали? Раздевшись до нога, если не считать целомудренно обернутой вокруг бедер тряпицы, обтирали снегом. Но мне даже смотреть на него было холодно. Но я стояла и заворожённо глядела на полуобнаженного парня через узкое окошко в чулане, где накануне случайно оставила свою торбу с зеркалом. Бицепсы, трицепсы, косые мышцы. Все это добро играло на выглянувшем солнышке, заставляя забывать о вечном и вспоминать бренное. Я думала, неважно, о чем думала, о чем еще могла думать девица без личной жизни, по слухам, не тронутая своим мужем. А! Томно простонал кто-то за моей спиной. Так громко, что Эвейн начала оборачиваться, а я присела, чтобы себя не выдать. «Ах!» — проникновенно повторил женский голос. Зеркало. В торбе. Нашло момент, чтобы пробудиться. Я вытащила зеркало из сумки. Оно со смаком транслировало полуобнаженного паладина. «И как ты только умудрилась зарядиться!» — прошипела я. Вместо ответа вредный артефакт тут же отразил злую меня. Намек получился более чем прозрачным. Это мои эмоции. Это я передала артефакту энергию. «Отбой!» — велела я. Зеркало не послушалось, продолжая издавать неприличные звуки. «Выключись!» Меня опять проигнорировали. Вот тут я реально разозлилась. Физически почувствовала, как внутри меня растет и раздувается темное нечто. Из горла вырвался грозный рык. А с кончиков пальцев сорвались струйки черного дыма. Зеркало завибрировало и затряслось, чуть не выскочив из рук. Издав испуганный писк, оно показало мне стол, а на нем несколько реторт, ступку и крошечный стеклянный флакон с чем-то вроде вожделенной косметической эмульсии. Чьи-то невидимые руки подняли искрящуюся реторту и перелили аполисцирующую жидкость во флакон. Содержимое реторты очень напоминало драконий эликсир с искрами в тот момент, когда Галата пролила его на землю. «Предлагаешь мир?» Немного остыв, поинтересовалась я. Зеркало с готовностью показало, как содержимое флакона перемешивается стеклянной палочкой и затыкается пробкой. «Ладно, в принципе, идея неплоха», — проворчала я. «Давно бы так». Весь мой гнев улетучился. Темные дымки втянулись в пальцы, а я, оказывается, пока еще полна сюрпризов. По сути, зеркало подсказало решение проблемы, над которым я билась несколько недель. Теперь я знала, как консервировать свои самодельные косметические шедевры. Мне даже голова закружилась при мысли о том, какие перспективы передо мной открываются. Кремы, эмульсии, даже сыворотки. Драконий эликсир сам по себе отличный актив. Кайл, к примеру, тайком лечит им свои подростковые прыщики. А Клара настаивает на нем травы. У меня руки зачесались проверить подсказку зеркала. Я совсем забыла про паладина. Велела зеркалу отключиться. Шокированный артефакт беспрекословно подчинился. И вышла в гостиную. Эвейн уже был там. Если и посиневший от свежего снежка, то только слегка. «У нас много горячей воды», — суховато сообщила я ему. «Совершенно нет необходимости подвергать тело пыткам. Или вы осознанный мученик?» Сразу вспомнился Фан Пого, истязавший плоть голодом с утра и ровно до того момента, как Клара вынимала из печи пироги. «Мученичество не является рыцарской стезей», — с некоторым сожалением заметил Эвейн. «Мы защитники и воины. Я с детства привык к лишениям. Таков удел всякого, кто путешествует ради подвига и достижения богоугодных целей». «Вы не в пустыне и не в горах», — с раздражением напомнила я гостю. «У нас, у простых людей, не принято отказываться от божьих даров. Что Бог дал, тем и пользуемся. Впрочем, могу пересчитать стоимость проживания. Снег у нас все-таки бесплатный». Рыцарь неожиданно призадумался и, к моему удивлению, выдал. «Вы совершенно правы, Дева Мара. Нельзя отвергать дары Господа нашего. Я слишком долго служил сильным мира сего и погряз в гордыне». Парень с покаянным видом поклонился. Я пожала плечами. Интересно, с какими такими сильными этого мира он до недавнего времени тусовался? «Как мне вас называть?» — спросил Тейр Феррель. «Первым имени немного почтения. Судя по манерам и речи, вы не из общинников, а из знатного сословия, как и Кайл и ваша...» «Кузина Аста», — подсказала я. а затем напыщенно процитировала любимую отмазку Клары. «Все мы тут всего лишь служители драконьего бога, и дабы обуздать тщеславие, отказались от имен и всякого личного, особенно Кайл и малышка Трис». Паладин с его настойчивым подозрительным интересом намек понял. По крайней мере, в его глазах отразилась закономерная досада. Я же прихватила торбу с зеркалом и отправилась в сад. Раньше зависала в соцсетях, а в этот раз погуглю в местной инфосфере. Как заряжать артефакт, я теперь знала. Правда, способ зарядки меня не очень устраивал. Я планировала заняться поиском ингредиентов для моего маленького будущего предприятия по изготовлению косметики. А вместо этого произнесла: «Зеркало, зеркало, покажи мою падчерицу Белоснежку. Только, пожалуйста, без взбрыков». Артефакт послушно изобразил Камилу, стоявшую на крепостной стене. Королева глядела наверх. Ее алые губы были капризно искривлены. Взгляд блуждал. «Что там в небе?» — тихо спросила я, как будто Камила могла меня услышать. Зеркало изменило ракурс обзора. Драконы. Там в небе парили драконы. Изумрудные, серые, черные, ярко-желтые, синие, оттенка густого индиго. Солнце играло на их чешуе, снежные пики гор, окружавших замок Дун, содрогались от громких протяжных криков. Белоснежка каждый раз морщилась и встряхивала волосами. Нет, это не зеркало научилось, наконец, нормально транслировать звуки. Крики волшебных существ к изображению добавила моя память. Вон Балат и сине-черный вожак стаи. Я привезла его с собой из северного гнезда. Он был частью моего приданного. Смешно. Драконы никогда и никому не принадлежали. Балат согласился последовать со мной, чтобы создать новое гнездо. В старом нескольким вожакам стало тесно. Справа от него — добродушная дракониха Алация, неизменная подруга Балата. Ее мне подарили послы Амалетина, королевство к западу от Гесланда. Подарили — неправильное слово. Алация сама захотела переселиться в новое место. Дети Балата и Алации, еще подростки по драконьим меркам, парят над башнями. Как и другим драконам в таком возрасте, им еще очень интересны люди. До первого в них разочарования. Покусывая губы, Белоснежка наблюдала за беспорядочным метанием королевского гнезда. «Что вы так носитесь?» — раздраженно пробормотала она под нос. «Дьюс!» И снова это были не звуки из зеркала. Оказалось, что Маргата умеет читать по губам. Весьма полезный навык, учитывая обстоятельства. На зов королевы явился ярко одетый вельможа. Его я тоже вспомнила. Барон Персиваль Дьюс, адепт Ордена Света, любитель пестрых нарядов. Маленький человечек, который всегда казался смешным щеголем, неспособным на что-то большее, чем следование моде. На самом деле барон был жестким, жадным, несгибаемым и очень мстительным. Многие придворные могли бы рассказать, насколько сильно недооценили его способности, если бы могли говорить из могил. «Что происходит?» — спросила его Камила. «Я скоро оглохну. Что с драконами?» «Стая опять попыталась покинуть гнездо», — пояснил Дьюс. Балат уговорил их вернуться. «Откуда ты знаешь? Ты не слышащий», — усомнилась Белоснежка. «С тех пор, как вы назначили меня хранителем гнезда, я много наблюдала за драконами и кое-чему научился». Балат укусил Лагайна прямо в полете. Стая повернула, и... Вот дальше я не понял. Дьюс виновато поправил пышный воротник. «Они все начали кружиться над замком. Гнездо уже целый час так орёт. Летает и орёт». Лагайн. Узнаю его повадки. Второй по силе он при каждом удобном случае шел против Балата. Но и всегда ему уступал. У драконов свои способы поддерживать иерархию. В отличие от других крепостей, Дун так и не стал центром Гезза. Город вырос чуть поодаль, вокруг храма драконьего бога. В стародавние времена Именно храм давал столице много больше, чем вотчина Райсонов, семьи, из которой пошел королевский род. Защиту, еду в голодные годы, благословение, лечение. Все это пронеслось в голове с бешеной скоростью. Галата как-то упоминала, что, возможно, воспоминания Маргаты будут возвращаться по мере необходимости. В том, что в этом пробудившемся кусочке памяти с информацией о драконах и замке имелось много важного, я убедилась через несколько секунд. Я даже поняла, что именно взволновало королевское гнездо, а также узнала, что при дворе Камилы имеется дефицит кадров по работе с летучими ящерами. Появление нового детеныша. Галата торжествующе взревела. Ее вопль провозглашал, что маленькое крыло, будущий грозный и великий Валад, надежда людей и драконов, миротворец и посредник, явил себя миру.